«Может, лучше его шокировать, чем доставлять боль?» — подумала она и произнесла. «Меня изнасиловали много лет назад». Хиллари больше ничего не хотела говорить, надеялась, что этого будет достаточно. Но, конечно, тут же последовали вопросы «как? Кто?» — это долгая история. Да и о ком ему рассказывать? О Мэйди и Джорджине, которые были первыми, или о парнях, или о Джеке, который сделал все, чтобы опередить их всех и, не достигнув своей цели, избил ее до полусмерти. Все они годились на роль насильников, но будет ли Адам в состоянии выслушать кошмарную правду, когда это случилось, когда мне было 13 лет? Хиллари набрала воздуха в легкие. «И с тех пор у меня никого не было. Наверное, я должна была тебе об этом сказать раньше». «Господи!» Похоже, Адама глубоко потрясло услышанное. «Конечно, надо было мне сказать, откуда я мог знать. Я думала, что это не важно». «Правда? Тебя изнасиловали 12 лет назад, ты с тех пор никого не имела и на самом деле думаешь, что это не важно? Как ты могла так поступить с собой и со мной, скажи на милость? А у психотерапевта ты консультировалась?» Адам полагал, что Хиллари не могла не консультироваться. Все его знакомые пользовались такими услугами. Он сам обращался к психотерапевту после разрыва с женой. «Нет», — очень спокойно ответила она и встала надеть халат. У Хиллари была изумительная фигура и прекрасные стройные ноги, снова пробудившие в Адаме мучительное влечение, но он постарался побороть себя. «То есть как это нет? Тебе была оказана помощь после изнасилования?» Она с трудом улыбнулась. «Нет, думаю, она мне была не нужна. Ты с ума сошла? Ну ладно, скажем, я тогда не могла ее получить. А где ты была?» «На Северном полюсе? Где в современном мире нельзя получить помощь психотерапевта?» «Господи», — думала Хиллари, — «он не понимает, какой была моя жизнь. Психотерапия? Где? У Луизы или в детдоме? Адам, я тебе уже сказала». Хиллари начинала раздражаться. Адам, впрочем, тоже. «Я не хочу это обсуждать. Это слишком сложно». «Слишком сложно или слишком больно?» Она отвела взгляд, чтобы Адам не видел боль, которую сам только что причинил. «Почему бы нам просто не забыть об этом?» «О чем? О наших взаимоотношениях? Но ты же не из тех, кто легко опускает руки». Теперь Адам по-настоящему сердился. Ради работы она лезла из кожи вон, а ради него, ради их отношений нет. «Адам, давай забудем о проблеме. Она постепенно сама пройдет». «Вот как. Сколько это уже продолжается? Ты говоришь, 12 лет, и я бы не сказал, что ты излечилась. Сколько ты намерена ждать, пока проблема пройдет? Лет 30? А может, все 50? Тогда ты почувствуешь себя гораздо лучше. Тебе будет всего 63 года, и начнется, ну, очень богатая половая жизнь. Хиллари, будь же серьезнее». Адам взял ее за руку и увлек опять на кровать рядом с собой. Но Хиллари понимала, что он хочет от нее слишком много, столько, сколько она не в состоянии ему дать. Хочет сердца, души, самопожертвования, брака, детей, всего, что отняла жена, и даже больше того. Она же не чувствовала в себе возможности осчастливить его. Теперь она умела только брать. Делиться была готова лишь очень малым, остальное ушло. Всю свою любовь Хиллари отдала очень давно, а энергию сохраняла лишь для восхождения по служебной лестнице в телекомпании. «Я хочу, чтобы ты сходила к психотерапевту». Ожидая ответа, он напряженно вглядывался в ее лицо. Но для Хиллари визит к психотерапевту был равнозначен трепанации черепа. Она не желала, чтобы кто-то копался у нее в мозгах, а отчасти и боялась этого. «Я не могу». «Что за чушь? Почему?» «У меня нет времени». «Но тебе 25 лет, и у тебя серьезная проблема». Однако постепенно и Хиллари начинала сердиться. Он не имел права учить ее жизни только потому, что она не хотела заниматься с ним любовью. «Может, все наладится?» Но она говорила так, как будто это ее не особенно волновало, и Адам окончательно расстроился. «Само собой», — Хиллари кивнула. «Я не верю. Дай срок, Адам. Это же всего-навсего первый раз». Адам долго, молча сидел и смотрел на нее. Он увидел больше, чем ей бы хотелось. «Ты мне очень многого не говоришь, правда?» Она улыбнулась загадочной улыбкой сфинкса. «Это не столь важно, Адам. Я тебе не верю. По-моему, ты всю жизнь прожила, как в крепости. Да, раньше я так жила». «Почему?» «Потому что вокруг было слишком много людей, которые причиняли мне боль. А теперь? Теперь я им этого не позволяю».